О хранении сердца. Мы неусыпно должны хранить сердце свое от непристойных помыслов и впечатлений. По слову приточника, «Всяцем хранением блюди твое сердце, от сих бо исходища живота». От бдительного хранения сердца рождается в нем чистота, в которой зрится Господь по уверению истины вечной. Блаженне чисти сердцем, яко тии Бога узрит. Что есть в сердце лучшего, того мы без надобности обнаруживать не должны, ибо тогда только собранное может быть в безопасности от видимых и невидимых врагов, когда оно, как сокровище, хранится во внутренности сердца. Не всем открывай тайны сердца своего. Сердце тогда только кипит, будучи возжигаемо огнем божественным, когда в нем есть вода живая. Когда же сия выльется, то оно хладеет, и человек замерзает.